been kind, but fate's been kind. Mixmaster Freak Мелли Зедек. But fate's been kind. Атакую ваши мозги. Из всего, что они видят, слепят подобие Бога. Но вдохнуть Дух Святой им только доброта и любовь помогут. Они будут ненавидеть письмо это. Они объявят бредом, кощунством. За противность они лишали Катаров чувства. Законники быстро похоронят его и будут называть нечестивец. Беззаконник нечистый, но он и есть святой счастливец, обладающий основами духовного. И на третий день он восстанет из мертвых, и его с ним слово. Святые ученики стесняются и прячут лики, и Спаситель откроет им мир через дневник, который дает жизнь всему. Они никак не поймут, что сами себе лгут. История, пошло слово история. Ведомые все идут за догмами слепо. Пророк снова протестует, снова восстал из пепла. Они лишали его тела, но трансформация знания переходила поколениями. Человек живет, чтобы свободным быть, а не для раболепия и поклонения. Но те на небесах говорили многие слова вместе с теми на земле и с теми, кто под землей. О чуде, которое произойдет, в его имени откроется. Он за всех их молится. Они будут говорить о нем, что он не был рожден, хотя он живой, что он не ест, что он не пьет воды пресной, что он бестелесен, что он не страдал, что он из мертвых восстал, но он не умирал. Все племена и все народы будут говорить истину запутавшихся мыслей. Я пришел их объяснить. Зови меня Мельхиседек, святой верховный священник, хип-хоп-отшельник, совершенная надежда и дары жизни прежней, притворенной будущее, рвущийся к вам сквозь тучи, мышей летучих, закрывающих свет. Кто послан к тебе? Собрание детей Сифа, отпрыск Яквитидов, коих тысячи тысяч, мириады мириадов. Барбелла, Доксамидон, Дом, Иисус Христос, Армазель, Урауэль, Давид, Эл-Элей, Пигера, Адамас, Мира, Хьерафет, хранит таинство мой куплет. Враждебные духи не знают о нем, они несут музыку темную, и их сущность это разрушение. Хип-хоп невежественный, и хип-хоп это не музыкальный жанр, а культура нового миллениума. Не только я пришел, чтобы открыть тебе истину, которая в братьях Zulu Nation Radio, B-Boys, B-Girls, DJ, MC, райтеры. Вспомните Малькольма, он заключил себя в живую жертву ради единства. Почитай смеки его письма. Люди это не скот, а сколько их принесли в жертву за грех неверия, поскольку не осведомлены о Энума Энлиш и Давида в песнопениях. Мудрость Соломона их не прельщает, лишь чины и золото. Все плохие дела кружат им голову, они все равно наперекор все делают. И они не достигают Отца Вселенной. Есть много религий, но нет веры смелой. Атакую ваши мозги. Сага продолжается, всем думающим посвящается. Это МС Мельхиседек на сцене. Уличном куплете хранит сагу времени. Mixmaster Freak Мельхиседек. Всем ионам, тысячам тысяч, мириад мириадам. От атомов Адама в атомный век. Энума Энлиш через Тору к Библии, и завернуто все в Коран. Mixmaster Freak Мелли Зедек. Все перемешано. Найди правду свежую. Mixmaster Freak Мелли Зедек.